Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья, доброе утро. Мы остались с вами на том, как мой отряд, который шел в Минск, захватил русского офицера. У него оказалась записка с важным донесением, которую никто из нас не мог перевести. Но мы отправились в деревню, где нашли большой каменный дом, и в доме том жил священник, злой и угрюмый старик, который не ответил вежливо ни на один наш вопрос. Но зато его дочь, единственная дочь, была нисколько на него не похожа. Я непринужденно болтал с дамой, и не прошло и часа, как мы стали самыми лучшими друзьями. Ее звали Софи, а фамилии я не знаю. Я научил называть меня Этьеном и постарался ободрить, потому что ее милое лицо было печально, а в прекрасных темных глазах стояли слезы, и я захотел узнать, что ее так печалит. «Как же мне не печалиться», — сказала она по-французски, очаровательно шепелявя, «когда один из моих бедных соотечественников попал к вам в плен. Я видела, как он въехал в деревню под конвоем двух гусар». «Таковы превратности войны», — сказал я, — «сегодня его черед, а завтра, быть может, мой». «Но подумайте, мсье Этьен», — подсказал я. «Ах, мсье Этьен! Ну, хорошо!» — воскликнула она с отчаянной решимостью и мило покраснела. «Подумайте только, Этьен! Ведь этого молодого офицера отвезут к вам, и там он умрет с голоду или замерзнет, потому что если этот поход, боюсь, нелегок для ваших солдат, то какова же будет участь пленного?» Я пожал плечами. «У вас доброе лицо, Этьен», — сказала она. «Вы не можете обречь этого беднягу на верную смерть. Молю вас, отпустите его». Ее нежная рука коснулась моего рукава, темные глаза умоляюще заглянули мне в лицо. Вдруг у меня мелькнула счастливая мысль. «Я исполню просьбу, но взамен потребую от нее услуги. Я приказал привести пленного». «Капитан Бараков, — сказал я, — эта молодая особа просит меня отпустить вас, и я готов уступить ее просьбе, но дайте мне слово не покидать этот дом ровно сутки и не пытаться сообщить кому-либо о наших действиях». «Даю слово, — сказал он. — Полагаюсь на вашу честь». «Одним человеком, больше или меньше, ничего не изменит в войне между такими огромными армиями, а привести вас с собой как пленника, значит, обречь на смерть. Ступайте же и благодарите не меня, а первого французского офицера, который попадет к вам в руки». Когда он вышел, я достал из кармана бумагу. «Ну вот, Софи, — сказал я, — я исполнил вашу просьбу, а теперь преподайте мне за это урок русского языка». «С удовольствием», — сказала она. «Начнем с этого», — сказал я и положил бумагу перед ней. «Переведем все слова подряд и посмотрим, что получится». Она посмотрела на записку с удивлением. «Здесь сказано», — объяснила она, — «что если французы придут в Минск, все погибло». И вдруг ужас мелькнул на ее красивом лице. «Боже мой! — воскликнула она. — Что я наделала? Я предала свою родину! Ах, Этьен, эти слова меньше всего предназначались для ваших глаз! Зачем вы прибегли к хитрости и заставили бедную, простодушную, наивную девушку изменить своей родине?» Я утешил, как мог, бедняжку Софи и заверил ее, что тут нет ничего зазорного, если ее перехитрил такой старый вояка и проницательный человек, как я. Но мне было не до разговоров. Из записки стало ясно, что зерно действительно в Минске, а защищать его некому, потому что войск там нет. Высунувшись из окна, я поспешил отдать приказ, трубач заиграл сбор, и через 10 минут мы, оставив деревню позади, уже скакали к городу, золоченые купола церквей и колоколен которого поблескивали над заснеженным горизонтом. Они поднимались все выше и выше, и вот, когда солнце уже начало клониться к западу, мы очутились на широкой главной улице и поскакали по ней под крики мужиков и визг испуганных женщин, пока не оказались перед ратушей. Я остановил своих кавалеристов на площади, а сам с двумя сержантами, Удэном и Папилетом, бросился внутрь. Господи! Никогда не забуду, что я там увидел. Прямо перед нами, выстроившись в три ряда, стояли русские гренадеры. Когда мы вошли, они вскинули ружья, и прямо в лица нам грянул залп. Удэн и Папилет упали на пол, подкошенные пулями, с меня же пуля сбила кивер, и в ментике появились две дыры. Гренадеры бросились на меня со штыками. «Измена!» — закричал я. «Нас предали по коням!» Я выбежал из ратуши, но вся площадь была запружена войсками. Со всех боковых улиц на нас скакали драгуны и казаки, а из домов открыли такую пальбу, что половина моих людей рухнула на землю. «За мной!» — крикнул я и вскочил на фиалку, но тут русский драгунский офицер, здоровенный как медведь, обхватил меня, и мы покатились по земле. Он обнажил саблю, чтобы убить меня, но передумал, схватил меня за горло и стал бить головой о камни, покуда я не потерял сознание. Так я попал в плен к русским. Когда я пришел в себя, то жалел лишь об одном, что он сразу не вышиб мне мозги. Там, на главной площади в Минске, лежала половина моих людей, мертвых или раненых, а русские с ликующими криками столпились вокруг. Жалкую горстку уцелевших согнали на крыльцо ратуши под конвоем казачьей сотни. Прервемся, друзья. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.